Требуется муж. Срочно. Сафина Анна. Василиса желала утереть нос брату и получить наследство от бабки первой. Константин хотел заполучить ее. И когда она затеяла собеседование кандидатов в мужья, он посчитал за честь испортить ей все свидания. Справку от врача принесли? Наследственные заболевания имеются? Нет? С близорукостью не подходите. Мне нужен здоровый муж. Следующий. Мужик, наш охранник Витя, подрывается и зло сжимает кулаки. Выбегает, громко хлопая дверью. Я жду следующего кандидата в мужья, но никто не заходит. Я же сказала, следующий. Выбегаю сама, но в коридоре пусто. «Вы что тут устроили, Комарова?» — зло шипит шеф. «Константин Олегович?» — заикаться при виде этого бугая начинаю. Беру себя в руки и ору. «Так это вы распугали моих мужей?» «Нет». «Значит, вы кандидат?» — спрашиваю уже миролюбиво и затаскиваю его внутрь. «Значит так, мне от вас нужны справки по...»